Глава 24. Стоял в кармане сцены, отгородившись стеной от зрительского зала. Не слышал ни оваций, ни криков и свиста, ни шарканья ног. Пока не понимал, как восприняли женщины мое выступление. Но еще когда пел, видел, что устроенное иллюзиями представление пришлось публике по душе. Оно вместе со звуками музыки и моего голоса заставило женщин и поплакать, и улыбнуться. Уверен, что пока исполнял арию умирающего феникса, не заметил в зале ни одного равнодушного лица. Еще во время выступления обратил внимание, иллюзии почти полностью исчерпали мой резерв маны. Благо, я не разогнался исполнять оперу целиком. Откуда мастера голоса вообще брали энергию на такие длинные произведения? Они потому и делили их на части. В перерывах восполняли запасы маны. Из накопителей или от Мелоранов. Остатков энергии в моем Симурите на весь угасающий рассвет в Элиории точно бы не хватило. Ближе к финалу арии я подумывал о том, чтобы пополнить из камня стремительно пустевший резерв. А ведь ария не больше 30-й части рассвета. Чтобы показать визуальный ряд всей оперы, мне пришлось бы закачать в камни накопители с десяток чужих жизней. Зрительский зал продолжал хранить безмолвие. Я прикрыл глаза. Сосредоточился. Заглянул в ауру. Проверил наличие магической энергии. Отвод глаз — затратное плетение. Всегда потребляло значительные порции маны. Пользуясь им, следовало быть постоянно начеку, чтобы не пропустить момент, когда следовало обновить запасы. Не сразу сообразил, что увидел. И сперва увиденному не поверил. Невольно вскинул брови от удивления, потому что мой резерв оказался заполненным до краев. Несмотря на то, что энергия из него ежесекундно расходовалась на поддержание сразу нескольких активных заклинаний. Проверил. Плетения без сомнения действовали, но количество маны в ауре их работа не уменьшала. Еще до того, как бросил рядом с собой скан, я уже знал, что он мне покажет. Почувствовал разлитую в воздухе магическую энергию. Но даже не предполагал, что увижу ее столько. Из зрительского зала в мою сторону тянулись многие десятки ручьев сырой маны. Сливались в мощные потоки, ускорялись. В воздухе на сцене неистово бушевали энергетические вихри. Вблизи меня они сгущались, кутали мое тело в подвижный кокон. Справился с изумлением, нащупал в кармане теплый камень. Тот, из которого еще недавно хотел забрать последние запасы маны. Перенаправил в него часть своих энергетических каналов. Отправил в Симурит половину запаса магической энергии. Камень наполнился меньше, чем на десятую часть. А мой резерв восполнил потери почти мгновенно. Я недоверчиво хмыкнул. Перекачал в Симурит всю энергию, что находилось в резерве, с максимальной скоростью. Попытался полностью опустошить запасы ауры, перенести их в камень. Но у меня не получилось это сделать, потому что освободившееся место в ауре заполнялось сразу, как только я вливал ману в накопитель. Быстрее, чем могли пропустить через себя мои энергетические каналы. С таким явлением я еще не сталкивался, даже не слышал о подобном. Подпитка из любого известного мне накопителя никогда не происходила так стремительно. Я заполнил один камень, схватился за следующий. На то, чтобы исчерпать запас свободного места и в нем, потратил лишь пару мгновений. Меня охватил азарт. Камни кочевали из одного кармана в другой. Правый, где симуриты лежали изначально, постепенно пустел. В левом кармане, куда я бросал заполненные накопители, их тяжесть становилась все более ощутимой. Вихри вокруг меня не рассеивались, лишь уплотнялись и ускоряли движение. Ручьев энергии, что приходили из зала, становилось все больше. Прикинул, сколько камней успею наполнить. Понял, что все. Хотя прошлый опыт и мешал в такое верить. Добиться столь впечатляющих результатов не позволяла даже некромантия. Поверить пришлось. Я посмотрел на свою ладонь. где лежал полностью заряженный симурит. Пустых накопителей не осталось, а потоки энергии, что шли ко мне из зала, не ослабевали. «Интересно, девки пляшут», — пробормотал я. Сунул камень в карман. Поднял с пола карауку. Инструмент меня сегодня не подвел. Я погладил его ладонью по деревянному корпусу. Аккуратно завернул карауку в плащ, стянул с головы маску. Утер с лица капли пота. Больше мне в театре делать нечего. Бросил прощальный взгляд на сцену, перед которой скрывалась молчаливая публика. Поспешил к выходу. Все еще продолжал прислушиваться. И лишь пробегая мимо гримерки, услышал, как в стороне зрительского зала тишина взорвалась восторженными женскими голосами. За моей спиной захлопнулась дверь театра. Я полной грудью вдохнул прохладный ночной воздух. Спустился по ступеням. Улыбнулся группе молодых женщин. И в приподнятом настроении зашагал по краю площади, в сторону знакомой улочки. Решил, что отпраздную успех своего первого выступления на сцене кутежом в доме ласки и удовольствий. Я не стал нанимать извозчицу, хотя тех на площади у театра было немало. Женщины-возницы вопросительно поглядывали на меня, проигнорировал их взгляды. Решил прогуляться пешком, от театра до борделя рукой подать. Звездное небо над головой. Деревья дружелюбно помахивали ветвями. Да и погода сегодня хорошая. Свежо, легкий ветерок гладил по голове, перебирал в прическе волосы. Я неторопливо шагал по краю мостовой, от одного освещенного фонарем участка к следующему. Придерживал висевшую на плече карауку. Помахивал плащом. Провожал взглядом со скрипом и грохотом проносившиеся по улице экипажи. Пару раз увернулся от вылитых в окно нечистот, едва не попал под копыта лошади. Это не испортило мне настроение. Давно меня не переполняли столь яркие, острые эмоции. Уже и забыл, что такие бывают. Что-то похожее по силе и глубине ощущений я испытывал лишь в далеком прошлом. Когда впервые поцеловался с женщиной, когда поднял в лаборатории первый труп, когда сплел на уроке первое заклинание. Уже много лет со мной не случалось ничего значимого впервые. До этого вечера. Похожей по эмоциональному фону на мое сегодняшнее выступление была, пожалуй, лишь церемония коронации на престол Аквинии. Тогда я тоже купался в восторгах толпы, чувствовал многочисленные взгляды своих будущих подданных. В воздухе ощущал избыток сырой магии. Но как сейчас не силился, но так и не смог вспомнить, наполняла ли тогда кружившая в воздухе мана мой резерв. Странно, что не слышал раньше о подобном способе пополнять запасы магической энергии. Разве стал бы я тогда, в прошлых жизнях, связываться с магией смерти? Всего одно выступление на сцене заменило мне сегодня десяток кровавых ритуалов, сэкономило много времени и человеческих жизней. Зачем, спрашивается, теперь нужна некромантия? Не тем я раньше занимался. Ох, не тем. Я покачал головой. Улыбкой отпугнул стаю бродячих собак. Те поджали хвосты, шмыгнули в кусты. А вот двуногие хищники оказались не столь сообразительны. Из зарослей цветущего кустарника появился квартет женщин. Судя по одежде и запаху, жительницы не этого района. Обнаружение жизни давно заметило их засаду. Продолжал по привычке бросать вокруг себя заклинания. «Куда торопишься, красавица?» — спросила та, что поигрывала ножом. Перегородила мне путь, шагнула навстречу. Ее подруги поспешили отрезать мне пути к отступлению, словно я собирался убегать. Поблизости от зарослей не работал ни один фонарь. До ближайшего освещенного участка шагов 30, не меньше. Не слышал ни звуков шагов, ни цокота лошадиных копыт, ни грохота колес экипажей. «Может, им подсветить?» — подумал я. К Красавица из меня еще та. Но вместо огонька я скостовал сон. 4 раза. Без пауз между плетениями. Женщины повалились на мостовую. Довольно неудачно. Все 4 приложились о камни головой. Сам не понимаю, почему применил сон, а не убил грабительниц. Раньше за собой стремление к гуманизму не замечал. Причина выбора заклинания в хорошем настроении или сделал это по привычке, собирался разжиться маной. Вздохнул. Энергии мне сейчас без надобности. Ее попросту некуда закачивать. Посмотрел на спящих женщин. Почесал кончик носа. Добить? Эта идея мне не понравилась. Посчитал глупостью расходовать ресурсы понапрасну. Ведь бандитки еще смогут мне пригодиться, если они орудуют в этом районе не в последний раз. Подошел к проходу, откуда появились грабительницы. Заглянул за кусты. Обнаружил там окруженную стенами домов и густой растительностью ровную площадку. Укромное место. Как раз для того, чтобы спокойно, не привлекая внимания, обыскать, а то и распотрошить жертву. Принес туда спящих бандиток. Проснутся они еще не скоро. А на дороге их того и гляди раскатают в блин колеса экипажей. Раз уж бандиток не убил я, пусть пока поживут. В борделе меня встретили точно любимого мужа, вернувшегося из командировки. Охранница у входа поприветствовала счастливой улыбкой. Продемонстрировала отсутствие передних зубов. Распахнула передо мной двери. Госпожа Барелла радостно всплеснула руками. Едва сдержала порыв стиснуть меня в объятиях, прижать к груди и расцеловать. Все эти желания прочел на ее лице. Вцепилась в мои плечи, точно решила ни в коем случае не позволить мне сбежать. Осыпала меня комплиментами. Спросила, надолго ли я пришел, хорошо ли себя чувствую. Не заикнулась о деньгах. Черное и белое, я потребовал именно их. Не хотел сегодня обучать премудростям правильного обращения с мужчинами новых работниц. Бросились ко мне с радостным визгом. Повисли у меня на шее. Ну точно как скучавшие жены. Едва не принялись демонстрировать свои знания и умения на пороге общего зала. Запоздало перечислил хозяйке борделя свои требования. Женщины, выпивка, закуски. «А ужин?» — хором спросили госпожа Барелла и повисшие на моих плечах жрицы любви. «Не сейчас», — сказал я. «Поем позже». «Спустишься ночью в зал?» — спросила черная. Я усмехнулся. Ответил. «Ну не на кровати же буду есть». Хозяйка борделя и компаньонки обменялись торжествующими улыбками.